Глава 9. Тайна замка Эль-Шассер. Я так и не смогла понять, что представляет собой герцог. Он не был демоном, но и человеком, по моему скромному убеждению, не являлся. Неизвестность и отсутствие ответов на вопросы раздражали. Я готова была ходить и тыкать в Гриса палкой, если бы это помогло выявить его сущность. Но мой супруг все основное время проводил у себя в покоях и не показывался никому на глаза. Я, конечно, подглядывала, но понимала, что теперь нет никакой возможности подобраться к нему. Покои герцога сторожили либо брат, либо черноволосая, которая сейчас даже не пыталась вести себя провокационно. Его охраняли, и создавалось впечатление даже от меня. Такое положение вещей позволяло мне не чувствовать угрызений совести от того, что я бездействую. Но бездельничать было скучно, и в голову приходили различные сумасшедшие идеи. Мое терпение закончилось на третий день ничего не делания. Герцог медленно шел на поправку и даже дал распоряжение по поводу предстоящего в выходные приема, хотя я думала, что ранение изменит планы. Но, видимо, разосланные Келвином приглашения уже дошли до адресатов, и Грис решил не рисковать репутацией и принять своих коллег и родню. Мне стало интересно, на приеме у нас будут одни лишь охотники на демонов или все же и простые смертные найдутся? Я предвкушала торжество, любила блистать и планировала стать звездой вечера. Келвин словно коршун стерег покой брата. А я скучала, и единственное, что нарушало размеренное существование замка, это намеки, которые мне подкидывали с завидной регулярностью. Причем не нужно было гадать, кто именно это делает. Не понимаю, зачем черноволосая снова хотела меня заманить в подземелье, но я постоянно натыкалась на подсказки, что все интересующее меня находится именно там. Это заставляло, с одной стороны, переживать из-за возможного подвоха, а с другой — сгорать от любопытства. Я все же съездила в город и заказала платье, в котором собиралась поразить мужа на приеме. Встретилась с нужными людьми и не выяснила ничего нового. Это угнетало и заставляло нервничать. Я планировала первый укус после приема, но так и не нашла ничего, что либо меня убедило бы в правильности этого решения, либо заставила бы пощадить мужа. Я не могла понять причину, которая меня останавливает, и почему для того, чтобы решиться на укус, мне обязательно нужны еще какие-то доказательства, почему все то, что я видела, оказывалось недостаточным. Это меня напрягало. Кроме душевных терзаний, почти ничего не нарушало мой покой. Демоница больше не показывалась на глаза. Те несколько раз, что я видела ее у герцога, не в счет. Но умудрялась оставлять то увядшую розу на подоконнике, намек который я так и не смогла разгадать, то книжку «Тайны подземелий» на столике в библиотеке, то еще какой-нибудь знак. Все ее намеки сводились к одному. «Хочешь узнать, что может с тобой случиться? Спустись в подземелье. Ответы хранятся там». «Это не я», — сформулировала такую замечательную и стройную мысль. Она была написана сегодня с утра у меня в блокноте, который лежал у изголовья кровати. Честно сказать, меня очень напрягало, что демоница умудрилась подобраться ко мне так близко, когда я сплю. Но лично она не являлась, и я видела в этом влияние Гриса. Не знаю, что имело большее значение, пресловутая записка или же скука, но когда все уснули, я запаслась солью, заплела волосы в тугую косу, надела удобное домашнее платье, под которым скрывались штаны, и, нацепив на пояс сумочку с необходимыми для вылазки мелочами, отправилась в подземелье. В откровенных сорочках я, признаться честно, нагулялась. До сих пор по спине пробегали мурашки от волнующих воспоминаний. Как же я хотела узнать герцога поближе. Этот мужчина определенно интриговал и заводил, но, к сожалению, за последние дни я провела в его обществе не более часа. И то весь этот час приходился на вчерашний прием пищи, когда Грис соизволил спуститься к столу. Я периодически бросала на него изучающие взгляды, но он смотрел словно сквозь меня с легким презрением. Он был странным мужчиной, к которому у меня не получилось приблизиться, а если не иметь возможности войти хотя бы в какой-нибудь контакт, не получится очаровать. Он воспринимал меня как деталь мебели, а рояль, каким бы он красивым ни был, желать невозможно. И я это понимала, но пока не могла преодолеть разделяющую нас дистанцию. Впрочем, холодность Гриса неудивительна. Он не помнил того огня, который вспыхнул между нами, а мои чары то ли на него не действовали, то ли он умело их игнорировал. Я бы тоже предпочла забыть острую смесь из страха и влечения. Лучше работать с холодной головой, а то мечусь из крайности в крайность и не знаю, как поступить. Все жду какого-то знака свыше. Только вот я давно усвоила урок. Божественного знака ждать не имеет смысла. Не в моем случае. Если этим миром и повелевают боги, они смотрят не в мою сторону. Точно. Я всегда сама создаю себе проблемы и сама же ищу из них выход. Сейчас я с целеустремленностью вагона с углем мчалась прямо им навстречу, чувствовала всеми частями тела, что влипаю в неприятности, но не могла победить любопытство. К тому же других зацепок у меня не было, только это треклятое подземелье. Я за эти три дня не нашла новой информации ни о демонах, ни о жене герцога, только выяснила, где располагались ее покои, точнее, их с герцогом общие покои. С тех пор замок немного перестроили. Видимо, Грис хотел стереть все воспоминания о жене. А может быть, это было сделано тогда, когда он понял, что придется жениться еще раз. Кстати, я так и не получила ответа на вопрос «Зачем?». На месте покоев сейчас располагались полностью перестроенные гостевые комнаты. Еще одна ниточка, которая привела в никуда. Но я была упорной и снова пробиралась по давно уснувшему дому в надежде получить ответы. В подземельях было темно, мрачно и сыро, но зато тихо. Я очень надеялась, что черноволосая не появится сегодня и ограничится каким-нибудь знаком, а может и вовсе сделает вид, будто ее нет. У меня не было настроения бегать за демоницей с солью, бояться и наблюдать за тем, как с ее лица снова лоскутами слезает кожа. Отвратительное зрелище, наблюдать которое я рискну лишь в том случае, если не будет другого выхода. Все же черноволосая меня пугала сильнее, чем я сама себе хотела признаться. Поэтому по подземельям я шла, постоянно вздрагивая и шарахаясь от каждой тени, и ненавидела себя за эту унизительную слабость. Едва только спустилась вниз, тут же услышала шум и метнулась в темную нишу. Из-под двери кладовой с продуктами вырывался тонкий лучик света. Я выругалась и погасила магический светильник, боясь даже дышать. С трудом удержалась от того, чтобы обернуться змеей и раствориться в подземельях. Умом понимала, что это глупо, но змеиная сущность требовала укрыться в безопасном месте и наплевать на то, что тут останутся улики в виде одежды. К счастью, в коридоре было действительно темно, а я умела становиться незаметной и не выдавать себя. Дыхание стало поверхностным и легким, а я практически слилась со стеной. Одежду я выбрала серую, неприметную, в ней только прятаться в темных углах. Когда скрипнула дверь, и на пороге появилась мрачная, недолюбливающая меня экономка Лис, я сильнее вжалась в стену. Но женщина, прихватив корзину со съестным, с бурчанием отправилась в сторону выхода. Но у лестницы замерла и огляделась. Кровь застыла в жилах. Я панически боялась, что она решит вернуться. Но нет. Экономка постояла немного и все же двинулась в сторону выхода. Хлопнула дверь и повернулся ключ. Хорошо, хоть запирался подвал на ключ, а не навесной замок. Иначе бы мне не помогли никакие отмычки, припрятанные в рукавах. И вообще, что Лиз забыла здесь ночью, Неужели нельзя было совершить набег за продуктами в светлое время суток? Только меня напугало. До кровавого следа на стене, который сейчас стал практически незаметен, дошла без приключений. Я уже успела изучить подземелье и ориентировалась тут лучше, чем в запутанных коридорах замка. Я помедлила, освещая след магическим светильником. Но потом поняла, что не имеет смысла думать и гадать, пытаясь предположить, что ждет меня в конце этого пути. Поэтому уверенно двинулась вперед. Шла до тех пор, пока не уткнулась в тупик, которым заканчивался длинный, несколько раз поворачивающий коридор. Вот же! Я нецензурно выругалась и мрачно посмотрела на кирпичную кладку перед носом. Кровавый след упирался в стену. Неужели демоница просто меня разыграла? Вот ведь тварь! Я вздохнула. Для порядка постучала по кирпичикам. Ничего не поняла и уже собралась поворачивать назад, когда уловила, что цвет кирпичей в кладке немного отличается. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы привлечь внимание. В тусклом свете магического светильника и не разберешь, но если приглядеться, то разница становится очевидна. Я еще раз внимательно изучила стену и, закусив губу, все же решила проверить шальную догадку. Провела пальцами от кирпича к кирпичу, словно обрисовывая непонятный символ, судя по начертанию, защитный. С первого раза не получилось. Стена осталась такой же холодной и неизменной, но я уже почти была уверена в своем предположении и провела еще раз, немного изменив последовательность. Раздался негромкий звук, и часть кирпичей из середины стены с тихим шуршанием растворилась, открыв темный проход, ведущий в неизвестность. Соваться туда было страшно. Вдруг стена захлопнется прямо за спиной, и я никогда не смогу выйти. Впрочем, свои страхи я давно научилась преодолевать. Даже если эта ловушка черноволосый, все же я не беспомощный человек. Вряд ли подземелье замка устроено таким образом, что из него не сможет ускользнуть маленькая змейка. Где-нибудь да есть щелка для меня. Мысли успокоили, и я уверенно шагнула в темный и узкий коридор, едва не загремев вниз по лестнице, которую умудрилась проглядеть. Сердце отбивало бешеный ритм, а влажной ладони приходилось постоянно вытирать о платье. Я шла на негнущихся ногах, потому что чувствовала, там, внизу, меня ждет что-то важное. Не исключено то, что заставит сделать окончательный выбор. Время поджимало, и мне пора было определяться. К ногам холодными, невидимыми щупальцами тянулся по полу ледяной воздух. Он щекотал лодыжки, забираясь в узкие брючины, и чем ниже я спускалась, тем холоднее становился. Белесый туман сползал тонкими струйками из трещин в стенах и стелился по каменным ступеням. Я косилась на него подозрительно, потому что не могла понять природу. Она явно была магической, и это меня пугало. В былые времена именно такой туман очень часто приносил смерть. Проще всего подмешать в него яд и пустить в комнату врага. Хорошо, хоть я совершенно нечувствительна к ядам. Нас тоже учили создавать туман, но я прогуляла половину занятий. У меня имелось свое оружие. Я осторожно спускалась по скользким влажным ступенькам и старалась отвлечь себя мыслями, так как было страшно. Причем я понимала, что оснований для страха пока нет. Да, каменная темная лестница, ведущая в неизвестность. Холодные стены, из которых в некоторых местах сочилась вода. Зеленоватая плесень, обычное подземелье, неприятное, но не опасное. Туман и ледяной холодок не добавляли радости, но тоже не грозили ни жизни, ни здоровью. Лестница увела куда-то глубоко под землю и закончилась дверью. Обычной, металлической, но явно зачарованной. Я осторожно приложила руки к ее поверхности, точнее, остановила ладони в паре миллиметров от нее и ощутила покалывание. Магия. Я не считала это правильным, но не могла побороть любопытство. Достала из кармана пузырек с жидкостью, который мне обошелся в целое состояние, и словно бальзам нанесла его содержимое сначала на руки, а потом на отмычку. Это позволило открыть дверь, не затронув защитную магию. Очень хотелось верить, что я не потратила ценный ингредиент зря. Дверь поддалась не сразу, словно нехотя, медленно и мучительно. Ладонь, которой я держалась за ручку, жгло. Даже покраснела кожа. Я уже почти сдалась, когда замок щелкнул, и я попала в новое помещение. По ту сторону двери снова оказалась темнота. Я немного ярче настроила магический светильник и осмотрелась. Я попала в склеп. Почему только он так хорошо спрятан? Непонятно. Неприятное предчувствие кольнуло грудь, и я замерла, не решаясь подойти к возвышающемуся на постаменте в центре зала саркофагу из розового мрамора. Вместо того, чтобы сделать последний, решительный шаг, я стояла как вкопанная и рассматривала убранство выдолбленного в скале зала. Видимо, я спустилась глубоко под землю, в гору, на которой выстроен замок. Сводчатые потолки здесь были низкими и словно отполированными. На стенах висели светильники, которые я не рискнула зажигать. Саркофаг из розового мрамора казался единственным светлым пятном в этой комнате. На отполированной крышке лежали розы, несколько увядших. Сердце опустилось в желудок, когда я поняла, что одну такую нашла у себя на подоконнике. И букет ярко-алых, сочных, свежих. Сюда кто-то спускался совсем недавно. Я, задерживая дыхание, подошла ближе и не удержалась от вопля, когда тяжелая мраморная крышка внезапно, словно воск, начала стекать с саркофага. Я в ужасе ждала, что она обнажит содержимое гроба, и не была к этому готова, поэтому нерешительно попятилась назад. А стекающий мрамор начал обретать новую форму, которая мне нравилась еще меньше. Розовые щупальца свивались на полу в кольца и тянулись ко мне. Я махнула в их сторону магическим светильником, рассчитывая отпугнуть. Зашипела, даже не по-змеиному, а по-кошачьи, и рванула к двери, но совершила глупость, развернувшись к опасности спиной. Меня кто-то ухватил за лодыжку и со всего размаха дернул. Я не удержала равновесия и рухнула на пол, серьезно ударившись локтями, но, к счастью, успев спасти лицо. Резко развернулась, частично меняя форму, и с перепуга плюнула ядом, не понимая, что уже не в кого. Склеп был тих, пуст, и в центре стоял саркофаг, целый и невредимый, с цветами на крышке. Я выдохнула и в растерянности уселась прямо на пол. Выходило, что мне что-то пригрезилось, и я запнулась за ступеньку. Странно. Решив, что глупо поворачивать назад, я осторожно встала и сделала несколько шагов в центр комнаты. Даже успела уловить тот момент, когда снова пришла в движение хитрая иллюзия, которую наложил на саркофаг весьма талантливый маг. В этом замке имелся один такой. Мне понадобилось какое-то время, чтобы справиться с мороком, убедить себя в том, что щупальца нереальны. И только когда я выиграла бой с собой, наваждение исчезло, и я смогла приблизиться к саркофагу, чтобы получше его рассмотреть. На крышке сплелись воедино два герба. Герб Эльшассеров и еще один, тоже мне смутно знакомый. Пришлось немного подумать, прежде чем я вспомнила, что видела его на письме, которое нашла в библиотеке. Этот герб принадлежал роду жены герцога. Больше на крышке не было ничего. Ни имен, ни дат, но и этого оказалось достаточно. Когда две именитые фамилии заключали брачный союз, их гербы соединялись так же, как на крышке саркофага. Я готова была поклясться, что нашла место, где лежит жена герцога. Значит, как и говорил мой заказчик, история про болото и лошадь — ложь. Вот я и нашла тот знак, который упорно искала. Герцог все же убил свою жену, иначе зачем прятать усыпальницу и тайком приносить сюда цветы? Я не видела иного объяснения случившемуся. Я медленно провела рукой по крышке, понимая, что вряд ли у меня хватит сил и духу ее сдвинуть. Да и что я хочу увидеть? Иссохшую мумию, по которой даже не определишь, как выглядела моя предшественница? Ни к чему все это. Когда рука коснулась холодного камня, пальцы словно пронзила искорка. Магия. На миг меня накрыла боль, страх и тоска. Я, выдохнув в ужасе, отдернула руку и внимательно осмотрела саркофаг. Обнаружила несколько защитных печатей. И вот это было странно. Хотя куда еще страннее. Мой муж хранил тело убитой жены у себя в подземелье и периодически носил сюда цветы. Мало ли почему он запечатал гроб. Может быть, это хитрая защита от тлена? Кто их, герцогов, знает? Меня гораздо больше волновало другое. Что мне хотела сказать черноволосая? Почему направила сюда и с чего решила, что и меня ждет такой же конец? Я не понимала этих намеков и из-за этого чувствовала неуверенность. С кем девица связана? С герцогом или его женой? На чьей стороне? Впервые за 3 дня мне жутко захотелось ее увидеть, но вот как позвать нахалку, я не знала. Оставаться в этом жутком месте и дальше было незачем, и я решительно отправилась на выход. До приема, который муж организовывал в мою честь, оставалось несколько дней, а мне предстояло много работы. Пора было приступать к выполнению заказа.